Глава пятая. Их было 13. Бургунд, Вестгот, Каледонец, Брион, Франк, Лангобард, Сакс, Баювар, Аллеман, Брит, Иллириец, Перс и Хун, сын Мудьюга Атила. Они считались гостями императора. Дворцовые стены крепко обнимали их, они никуда не могли уйти. Сначала они чувствовали это, они вспоминали свои леса и степи, потом они видели это только во сне, а потом и самые сны их становились римскими. Тогда наступало счастье. Августейший хозяин был щедр к ним, их учили лучшие учителя Рима. Они получали еду с императорской кухни, они могли есть сколько угодно, они жирели. Горбун пускал для них в ход огромный водяной орган, и под музыку они переваривали пищу. На большом дворе был обозначенный красным песком круг, они могли скакать по этому кругу на лошадях. Они гуляли в императорском парке, там все стены были прикрыты розами. У входа большая удобная клетка, по ней, не переставая, взад и вперед ходил волк. Когда мимо его клетки шел бас, волк, щеря зубами, кидался на прутья клетки, шерсть у него на шее поднималась дыбом. Может быть, это было потому, что бас часто появлялся не один, а вместе с Пикусом, своей обезьяны. Бас любил обезьян. Он уверял, что мог бы сделать из них достойных римских граждан, если бы ему дали для этого достаточно времени и денег. Он доказывал, что Бальбурий Медиоланский ошибался, когда видел в обезьянах человеческое прошлое. Напротив, это будущее человека. Если Бас оставался во дворце обедать вместе со своими питомцами, он сажал Пикуса по правую руку от себя и разговаривал с ним. Пикус умел все есть и умел пить вино. «Знаешь, Пикус, — говорил Бас, — чтобы иметь женщин, тебе не хватает только одного — денег». Ученики Баса смеялись и хлопали. Они были счастливее Пикуса. Бас сам выбирал для них женщин и сам оплачивал их из сумм, отпущенных ему на воспитание юных варваров. Они обожали его. Они хотели быть как он, но знали, что это невозможно. К нему, как к Богу, можно было стремиться, но достигнуть его было нельзя. И они боялись его как Бога, хотя он никогда не наказывал никого из них. Если он бывал кем-нибудь недоволен, он за обедом начинал говорить с ним. Бас не говорил ничего дурного, напротив, он хвалил. Тонкая сеть морщин на его лице шевелилась едва заметно, но пойманный в эту сеть не знал, куда деваться, кругом хохотали, а он сидел красный, весь исхлёстанный смехом, он запоминал это на всю жизнь. Из всех 13 только двое ходили не в римской одежде, а в штанах, как варвары. Эти двое были Лангобард, Айстульф, и Хун Атила. Айстульфу это было позволено, он должен был скоро умереть, он всегда дрожал в лихорадке. С Атилой было иначе. Вечером перед обедом Горбун принес ему римскую одежду и сказал: «Это тебе посылает император, ты будешь теперь носить это». Атила стал смеяться. Ему было смешно, он представил себе, что будет без штанов, как девка. Он пришел есть вместе со всеми, одетый, как до сих пор, в своей белой рубашке и широких штанах, завязанных у щиколоток. Бас ничего не сказал, он только с любопытством посмотрел на Атилу. Справа от Баса сидел Пикус. Он тоненькими черными пальцами ловко вынимал кости из рыбы и ел ее. Атиле было трудно есть. Пища была чужая, мягкая, надушенная, она отрыгивалась назад. Но он глотал ее снова, пока она не оставалась внутри. Бас, нагнувшись, говорил с Пикусом, потом он стал говорить со всеми. Атила тогда не знал еще римских слов, он не понимал. Но внезапно, не глядя, он почувствовал на себе глаза. Это было у него отцовское, от Мудюга, который, не глядя, чувствовал всякое, направленное на него острие. Все смотрели на Тилу. Напротив него было курносое лицо толстого Бритта Уффы. Его нос сморщился, он захохотал первый, а за ним все. Бас сказал еще что-то, и они уже не могли лежать за столом. Они вскочили и смеялись, стоя или сидя. Они сквозь слезы смотрели то на Пикуса, то на Атилу. Тогда Атила понял, что Бас говорил о нем, что все смеялись сейчас над ним. Кровь шумом наполнила его голову. Он забыл советы Горбуна и Адолба о том, что здесь надо быть, как лисица. Он вцепился глазами в Басса и пригнулся, чтобы прыгнуть на него. Он не успел. Все закричали, его схватили сразу десятки рук. В тот день было тепло. Мы обедали под большим платаном в парке. Аттилу потащили к выходу, и здесь, в углу, около волчьей клетки, били его, потому что он осмелился броситься на их божество. Их было много, они были сильнее Аттилы. Он лежал молча. Они испугались, что он молчит, перестали бить и ушли. Стало тихо. Аттила услышал только, кто-то часто дышит около него. Он поднялся и увидел, что сквозь прутья клетки волк смотрит на него желтыми глазами, как будто молча говоря ему. Было так, как будто чья-то рука сжимала Атиле горло. Ему нужно было, чтобы его коснулось сейчас теплое, каким в детстве была куна. Он протянул руку через прутья и положил ее на теплую шею волка. Волк вздрогнул, но продолжал стоять. Его глаза были крепко связаны с глазами Атилы. — Я его убью, — сказал Атила. Волк, не шевелясь, как будто все понимая, слушал. С этого дня Атила приносил волку мясо и говорил ему то, что нужно было сказать вслух, и что он не мог держать запертым в себе. Больше ему не с кем было так говорить. Он был один. Адолп уехал домой. Уезжая, он сказал Атиле: — Помни, что велел тебе отец, узнать у них все, что они знают. Атила молча кивнул. Адолб как будто нечаянно тронул его лицо шершавой рукой и ушел. Бас сказал Горбуну-переводчику, чтобы он скорее научил маленького хуна римским словам. Для Атилы эти слова были похожи на их еду. Его уши отрыгивали эти слова, но он упрямо повторял их, пока они не оставались в нем внутри. Скоро он знал их уже много, но они выходили из его рта жесткие, как дерево, они скрипели и скрежетали. Горбуну было смешно слушать, его пальцы, длинные и белые, как корни, шевелились на коленях, и он улыбался. Но улыбался он совсем иначе, чем Бас. Глаза у него были теплые. Атилле захотелось говорить с ним. — Ты его любишь? — спросил он у Горбуна. — Кого? — Учителя, Басса, — сказал Атила. Пальцы на коленях у Горбуна задвигались быстрее, как будто убегая, и он ответил только: — Тебе следует любить его. Атила понял, что Горбун убегает, как лиса. Он решил сделать то же и сказал: — Я его люблю. Горбун засмеялся. «Вот как, мальчик, ты уже умеешь лгать!» Атила увидел, что не умеет. Ему было неприятно, как бывало раньше, когда Адолп учил его стрелять, и он не попадал в цель. Это было то же самое. Этому надо было учиться, как стрельбе. Горбун занимался с Атилой в библиотеке. Здесь были цветные окна, ковры, книги. Белые каменные головы смотрели опустошенными глазами. Рим почти не был слышен. Атила опрокинул тишину. Он ворвался, запыхавшийся, крича: «Крыса! Крыса!» Император смертельно боялся крыс. Если кто-нибудь во дворце видел крысу, за ней начиналась настоящая охота, пока ее не убивали. Горбун выскочил в коридор. Аттила показал ему место под красным кожаным сундуком, куда юркнула крыса. Со всех сторон сбегались люди. Аттила увидел толстого Уффу, боевара Горицио Длинного и других, которые тогда били его в парке. Уффа пыхтя лежал на полу и заглядывал под сундук. Крысу так и не нашли. Ее и не могли найти, потому что ее не было. Аттила выдумал ее. Горбуны и все поверили, это было хорошо. В следующие дни он продолжал учиться этому. Однажды во дворце было необычное движение. Люди шептались по углам. Аттила заметил, что когда он проходил по коридору, то все провожали его глазами, но он не понимал, что это значит. Он встретил Уффу, Горицио Длинного и безволосого Теодорика, сына вестготского короля. У Теодорика были нашиты на одежде христианские кресты, он был самый набожный из всех. Он показал другим глазами на Аттилу, и все трое стали на его пути. «Если они будут бить», — подумал Аттила, — но не успел кончить. Горицио Длинный нагнулся к нему сверху, положил ему руку на плечо и сказал: «Отлично, отлично! Ты, кажется, уже начинаешь говорить. Если хочешь, я буду заниматься с тобой, когда уедет Горбун». Горицио гордился тем, что умеет говорить чуть картаве, как римляне. Он был надушен. Аттиле хотелось сбросить его руку, им был невыносим этот запах, но он уже умел многое. Он не двинулся с места, он зубами улыбнулся Горицио, Теодорику и Уффе. Но почему они так говорили с ним? Он не мог этого понять. В библиотеке Горбун сказал Аттиле: «С завтрашнего дня ты начинаешь заниматься у Басса и у других. Ты у меня уж достаточно учился, мне надо уехать». «Куда?» — спросил Аттила. Но пальцы у Горбуна на коленях метались, дергались. Он вскочил и забегал по ковру. Он говорил, может быть, не с Аттилой, а с самим собой, о том, что варварские конники уже несутся по итальянским долинам. Они уж недалеко от Флоренции, и что, если может спасти теперь Рим, то это только хуны. «Хуны?» — переспросил Аттила, не веря. «Да, я еду к их князю Улду», — сказал Горбун. «Он куплен Римом, он и его войско». «Нет!» — закричал Аттила. Он повторял только одно слово. Он забыл все другие слова. Горбун испуганно закрыл ему рот ладонью. «Не кричи, не надо, чтоб тебя слышали». Тогда Аттила понял, почему Горицио и другие внезапно стали так ласковы с ним. Это был тот тревожный день, когда все в Риме уже знали, что под Флоренцией начался бой. В этот день Приск пришел к Бассу в императорский дворец. Басс был в библиотеке. Он разговаривал с чернобородым врачом. В стороне, на краю огромного кожаного кресла, как зимний воробей, дрожал маленький лангобард Айстульф. Глаза у него тускло блестели. Врач тихо сказал Бассу, что мальчик проживет неделю, не больше. Басс похлопал Айстульфа по спине. «Веселей, мальчик, тебя стало ждать немного. Доктор говорит, что через неделю твоя болезнь совсем кончится. Иди». Доктор увел маленького варвара. Теперь Басс был свободен. Он подошел к Приску и заговорил о том, о чем сегодня все говорили в городе, о приближающихся варварах. Он, как всегда, шутил и улыбался. Казалось, непроницаемой сетью улыбок он был защищен от всего. Он мог отшутиться от всех опасностей, страданий, может быть, даже от самой смерти. Он весело сказал Приску: «Итак, мой юный друг, может быть, через несколько дней и мы вместе со всем Римом будем навсегда исцелены от всех болезней, как этот маленький варвар. Ты должен быть доволен. Для твоей книги это находка. Ты увидишь замечательный спектакль. Снова хаос, снова первый день творения. Разница с Библией только в том, что скоты окажутся созданными в первый день, а человек, может быть, потом, если у Бога истории найдется свободное время, а если нет. Не переставая говорить, он под руку вел Приска по длинному коридору. — Вот сейчас свернем за угол, я остановлю его и спрошу о ней, — решил Приск. Когда свернули за угол, он покраснел, набрал воздуху, чтобы говорить, и не мог. Бас остановился у открытых дверей, крикнул ожидавшему на пороге беловолосому юноше: — Сейчас, Теодорик, сейчас! — и стал прощаться с Приском. У Приска на лбу выступил пот. Если я сейчас же не спрошу, конец, я уж никогда ее не найду. Бас увидел его растерянные, что-то кричащие глаза. — У тебя ко мне какое-нибудь дело? — Да, — пробормотал Приск, от стыда ненавидя и себя, и Баса. — Тогда посиди на моих занятиях. Когда я кончу, мы поговорим, — предложил Бас. Приск, сутулясь, пошел за ним. Он оставил дверь полуоткрытой. Беловолосый Теодорий хотел встать и закрыть ее, но не успел. Бас уже начал говорить. Он медленно обвел глазами всех, как цепью, связывая их взглядом. В углу он увидел Атилу. Тонкая сеть на лице Бас зашевелилась. — Здравствуйте, мои юные римляне! — громко сказал он. Он говорил так каждый день. Надо было, чтобы эти варвары хорошо запомнили, что они уже римляне. — Да здравствует Рим! — закричали все. Аттила молчал, нагнув лоб с двумя торчащими вихрами, похожими на рога. Бас подошел к нему. — Почему ты один молчишь? Аттила продолжал стоять все так же. — Ну что же? Мы ждем ответа. Все глаза были нацелены на Аттилу. Он это чувствовал. — У меня болит язык, — сказал он. Римские слова, выходя из его рта, скрипели и скрежетали. — Болит язык? Покажи, покажи-ка, может быть, это опасно? Бас взял Атилу за подбородок. Тогда Атила сжал свой язык зубами, так что сам услышал, как во рту хрустнуло. Потом он высунул язык и показал его Басу. По языку струилась кровь. Все увидели это. Аттила смотрел в глаза Басу, они боролись глазами, как копьями. И Бас отвернулся. Сердце у Аттилы полетело, широко размахивая крыльями. Он понял, что победил. Но это длилось только одно мгновение. Все лицо Баса зашевелилось, как клубок змей, и он сказал, уже обращаясь ко всем: «Жаль, жаль, что наш юный друг не может приветствовать Рим. Остается нам, римлянам, приветствовать его, как соотечественника хунов, которые теперь благородно сражаются за нас. И чтобы вы все знали, как Рим ценит благородство, я вам скажу, что за него заплачено 1500 фунтов чистейшего, как это благородство, золота». Аттила задышал так громко, что все обернулись к нему. Уезжая, Адол поставил Аттиле свой нож. Аттила носил его на поясе под одеждой, и теперь ему показалось, что нож толкает его. Этого никто не знал, но все чувствовали, что сейчас, в следующую секунду, что-то произойдет. В тишине были слышны частые удары молотков. Это работали на фабрике статуй под дворцовой стеной. Молотки стучали, как сердце. Все разрешило совершенно неожиданно. Через неплотно прикрытую дверь, хлопая крыльями, влетел петух императора, белый Рим. Следом за ним в комнату вбежала девушка с протянутыми руками. Все встали. Это была Плацидия, сестра императора. Ее волосы сверкали, они были огненно-рыжие и были осыпаны золотой пудрой. У нее были чуть раскосые зеленоватые глаза, и вот такие же раскосые маленькие груди. — Лови его, Бас! Лови! — закричала она. Бас присел, расставив полы одежды. Петух остановился, золотая коронка у него съехала на бок. Плацидия взяла его на руки. Белые перья у него на шее встопорщились. Он нацелился и клюнул девушку в грудь в острый кончик обтянутый платьем. Она повела плечами, засмеялась, раскоса посмотрела вокруг. Каждому показалось, что она посмотрела именно на него. — Это мой юный друг Приск из Византии, — сказал ей Бас, положив руку на плечо Приска. Он почувствовал, это плечо под его рукой дрожало. Красный, полуоткрыв рот, Приск смотрел на Плацидию. — Из Византии? — рассеянно переспросила она, раскосо скользнув глазами по лицу Прииска. В это время петух снова клюнул ее в левую грудь. — Бесстыдник! Возьми его, Бас, и неси за мной. Он не может спокойно смотреть на меня. — А ты думаешь, я или кто-нибудь из нас? — Может, — играя морщинками, — сказал Бас. Девушка из-под лобья взглянула на него и засмеялась. Потом она быстро, остро клюнула глазами каждого из тех, кто был здесь, и вместе с Басом вышла. И все-таки она осталась здесь. Она была в каждом. Горицо длинное облизывал губы. У этой девчонки должны быть волосы везде такие же золотые, как на голове. Я бы хотел полежать с ней. Даю голову на отсечение, что в этом искусстве она... Горицо не кончил. Что-то с грохотом упало, зазвенело. Это был столик, на котором стояла ваза. Приск задел ее по медвежьи, тяжело шагнув по направлению к Горицо. Уже подойдя к Горицо, он как будто вспомнил что-то. Растерянно заморгал, повернул под прямым углом и выбежал в дверь. В глубине гулкого с огромными окнами коридора он увидел Басса. Бас передавал свою драгоценную ношу седоволосому хранителю императорского петуха. Немного подальше шла Плацидия, солнце показывало ее круглые ноги сквозь тонкую ткань. Она уже сворачивала за угол коридора, еще мгновение, и она исчезнет. — Приск, подожди, куда ты? — крикнул Бас. Приск только взглянул на него дикими глазами и, ничего не ответив, быстро пробежал мимо. Плацидия услышала за собой его шаги, остановился, обернулся. Это была божественная Август, сестра императора. Она высокомерно, удивленно посмотрела на Приска. — А вдруг я ошибся, вдруг это только случайное сходство пронеслось у него в голове? Он забыл все слова, он стоял молча, весь красный. — Тебе что-нибудь от меня нужно? — спросила она. — Нет, — пробормотал Приск. Она пожала плечами и ушла, не оглядываясь. Приск увидел, как огромная в два человеческих роста дверь в императорские покои открылась перед ней, потом захлопнулась. Все было кончено.